Глава 11. Награды и наказания. Царь Вэнь спросил Тайгуна: награды — это средство сохранить в людях побуждение к добру, наказание — это средство показать, как исправляются ошибки. Награждая одного, я хочу побудить сотню, наказывая одного, я хочу исправить многих. Как мне добиться этого? Тайгун ответил: как правило, принимая решение о награждении, оценивают надежность. Принимая решение о наказании, оценивают достоверность. Когда награды присуждаются обдуманно, а наказание неизбежно всюду, где видит глаз и слышит ухо, тогда, даже где не видно и не слышно ничего, не будет совершаться ничего тайного. И если искренность правителя, распространившись и на небо, и на землю, проникнет вплоть до самых духов, то до людей тем более дойдет.